61. Каждое слово из рассказа Сержа вызывало у Зины и Тимофея мысль о Всеволоде. Он воевал в тех же местах, в той же армии, и, возможно, подвергался не меньшей опасности, чем та, что выпала на долю Сержа Тараканова, превратившегося за несколько месяцев из бесшабашного весельчака и балагура в задерганное существо с полубезумным взглядом и ранними морщинами у тонкогубого рта. — Серж, а дальше? — робко прервала недолгое молчание Зина. — Расскажи, как тебе удалось убежать? Тараканов поставил кружку на полок, растрескавшийся от времени, и прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Когда возницу, вспомнив о прекрасной хозяйке, в очередной раз залился соловьем, я пытался растянуть ремни, но все мои усилия оказались напрасными. Работорговец хорошо знал свое дело. Руки и ноги затекли и страшно болели, но голова стала работать лучше. «Может быть, откупиться от него?» — предположил я, но тут же отверг эту мысль как бесполезную. «Какой бандиту смысл со мной торговаться, если все мои вещи и так теперь принадлежали ему? Уговорить?» «Бесполезно. Так, задыхаясь от дорожной пыли, я терзался довольно долго, пока не обратил внимания на то, что мой похититель перестал петь и привстал на козлах. Я тоже навострил уши. С правой стороны донесся неясный шум, похожий на отдаленный камнепад в горах. С каждой минутой звуки становились четче, и вскоре я понял, что к нам приближается конница. Возница гикнул и погнал вперед, нещадно нахлестывая несчастную кобылу, но стало очевидно, что от погони нам не уйти. Не снижая хода, мужик повернулся, ловко набросил на меня пару грубых рогожных мешков и угрожающе предупредил: «Пикнешь — убью». Из моего положения я и так не мог видеть окружающих, а под мешковиной вовсе мог только догадываться о происходивших с нами событиях. Извиваясь, как червь, я скинул с лица мешок, пытаясь приподняться на локтях, вопреки запрету. «Только бы не Красная Армия!» — молил я про себя Господа, мысленно крестясь. «Только бы наши!» Но это оказались не белые и не красные, а горстка всадников в шелковых рубахах и высоких папахах на головах. Все как на подбор, длинноусы, словно с картины Ильи Репина, запорожец пишет письмо турецкому султану. «Стой! Стрелять буду!» — раздался над головой решительный возглас, заставивший возницу бросить вожжи. Я увидел, как надо мной склонился черноглазый парень с длинным кудрявым чубом и, набрав полную грудь воздуха, выкрикнул им в лицо: «Помогите!» «Батька зеленый! Да тот человек!» — позвал одного из всадников черноглазый. «Давай его сюда!» — пред мои очи, — приказал выделявшийся своей невзрачностью наездник, которого назвали столь странным именем. Перед моим носом сверкнула сабля, махом перерубившая ремни, и сильный рывок поднял меня на ноги. Рядом со мной был поставленный бандит из трактира. В первые мгновения я не мог стоять, но потом собрался силами и взглянул на грацевавшего передо мной тощего батьку. — Я-то ман зеленый, — с достоинством представился мне, сурово сведя брови на переносице. — А ты кто? Я обтер бока вспотевшей ладони, чуть сгорбился и начал рассказывать заготовленную легенду. Мол, иду я с разоренного хутора к дальним родственникам в Тамбов. По пути зашел поесть, был опоен дурманом и очнулся связанный в телеге. Тут я кивнул на похитителя, который вдруг начал жалобно подмигивать мне обеими глазами и делать выразительные жесты, потирая пальца пальц. «Хочет купить. Мое молчание», — понял я и впал в ярость. «Ну, думаю, сейчас все так распишу, что тебе крышка». «Рассказываю. В роль вошел, кланяюсь, как истинный селянин перед барином, даже слезу подпустил. С радостью замечаю, что мой артистизм произвел на атмана благоприятное впечатление». Лицо зеленого разгладилось, и он уже приветливым тоном поинтересовался, не хочу ли я вступить к ним в банду. Я снова кланяюсь, начинаю плести про оставленную в Тамбове безутешную невесту, и как бы между делом прошу вернуть мне украденный вещмешок. Зеленый согласно кивнул, с размаху огрел плеткой возницу и приказал ему отдать мои вещи. Меня от радости аж в жар бросило. Вот повезло, так повезло, но не тут-то было. Атаман решил лично досмотреть мое имущество. — Гляди-ка, ребята, Непростого хлопчика мы заарестовали! — хохотал он, развернув 4 золотых бруска из моего мешка. — Держи его крепче, ребята. — Вот это просто снимать! — и смотрит на меня, револьвером поигрывает. — Признавайся, куда шел? Я выпрямился, молчу, про себя решил, что отвечать не буду. Атаман тем временем пачку писем выудил, достал пару конвертов, пробежал глазами, потом кивнул своим соколам, приказав: «Отпустите его!» Это был гвардейский офицер, видать, с курьерской службы. «Стрелять его не будем, пусть идет на все четыре стороны, ибо выкуп за себя он у меня достаточный». Это он на золото намекал. «А этого пристрелите!» — ткнул он плеткой в моего пленителя. — Батька зеленый такую мразь не уважает. Не успел он договорить, как один из седоков выхватил пистолет, мгновенно уложив возницу на повал. Атаман сунул письма себе за пазуху, швырнул мне пустой мешок. Банда гикнула, развернула лошадей и скрылась за горизонт. Я остался стоять в чистом поле, рядом с трупом, на который уж слетались тучи жужжащих мух. Что делать? Отпряг лошадь, сел верхом, поехал вперед к железной дороге, решив не возвращаться в Новочеркасск, а добираться до Петрограда. По памяти набросал фамилии адресатов корреспонденции. И вот я здесь. Обхожу родных, чьи письма не сберег. Собираю нужную сумму для передачи агенту. Серж несколько оживился, и в его голосе появилась бодрость. И ты знаешь, Тимка, кто мне здесь, в Петрограде, больше всех помог? Ни за что не поверишь. Он чуть повысил голос и сообщил: «Фима Ефимкин». «Стыдно вспомнить, как я дразнил его пирожком со свининой», — продолжал фразу Тимофей. «Точно. А он человеком оказался. Настоящим человеком». «А жена с ребенком, ты разыскал Лёлю?» — живо поинтересовалась Зиночка, но тотчас поняла, что спросила напрасно, потому что Серж Тарханов снова съежился и от его лица отхлынула вся кровь, превратив его черты в застывшую гипсовую маску. «Жена умерла», — нехотя выдавил он из себя. «А ребенка, сына, я потерял на кладбище». Его взгляд споткнулся на лежавшую порогу вести. «Я вспомнил, где видел вашу собаку», — внезапно закричал он, больно сжав руку сидящей рядом Зины. «Она была там, на кладбище, где я спрятал младенца в склепе моего деда, купца Сыромятникова.